Васечкин. На этом все. Прошу всех выполнить мои поручения к вечеру. Что-то мне подсказывает, что если мы не поторопимся, то нас ждет еще один труп. На этих словах все стали подниматься с мест и расходиться. Макар, там должен был уже кто-нибудь прийти. Глянь у кабинета. Если сидят, пусть заходят. Макар выглянул и вернулся озадаченным. Петр Дмитриевич, там очень странная картина. Пришли трое, и все ругаются. Говорят, им нужно срочно. Кого первым будем слушать? А кто громче всех орет, того и зови. Тогда девушку, сказал Макар и очень глупо растянул по лицу улыбку. Его лицо, похожее на выражение морды Бассета, сразу стало милым. Ну, зови девушку. Васечкин посмотрел на чуть поглупевшего Макара и ухмыльнулся. В дверь вошла красивая девушка, лет 25. Она была поразительно похожа на убитую Мохову. Шикарные черные волосы кудрями струились по спине. Ей бы розу в волосы и платок на пояс. Цыганка, не дать не взять. «Здравствуйте, мне нужен главный». Когда она заговорила, очарование ушло. Она сразу стала не красавицей Кармен, а дояркой Зиной. «Здравствуйте! Меня зовут Васечкин Петр Дмитриевич. Я следователь и веду дело об убийстве Моховой Марьяны. Вас вызвали по повестке или у вас форс-мажор?» «Нет, нету у меня ничего такого!» Испуганно открестилась от непонятного слова своей неграмотной речью Вера. «Мне нужно признаться». «В чем? В убийстве?» Решил пошутить Васечкин и многозначительно сдвинул брови, глядя на Макара. «Посмотри, товарищ Макар, на кого ты, дурак, глаз положил». Макар же сидел, не сводя глаз с объекта своего обожания и, казалось, не замечал никаких недостатков. Но когда она произнесла следующее, он схватился за голову. «Да, в двух». Очень просто ответила девушка. Васечкин от неожиданности подпрыгнул на стуле. «Ну что ж, кайтесь, Дездемона вы моя!» «Все началось с кулона!» Начала говорить Вера и расплакалась.